Глава 15. Из кабинета мы вышли практически в обнимку. Редхейвен придерживал меня за поясницу, а я аккуратно опиралась на его плечо. Но едва мы миновали последнюю палату и отдалились от целительского крыла, я отпрянула от проклятого мастера, словно обожглась всем телом. Нервно скомкала юбку, не зная, куда подевать освободившуюся руку, и припустила дальше по коридору. До ученического корпуса путь не близкий, сил у меня немного, но ползти в притирку к этому мужчине я больше не могла. Потому что меня трясло. Потому что молоточки Граймса расшатали остатки без того неустойчивой психики. Потому что до меня наконец дошло. Все, вообще все. Вот этот самый мужчина оставался в моей спальне те 7 ночей. Один на один с бредящей мной, моей сорочкой и розовым бельем с оборками. И как он этим богатством распорядился, знает лишь Варх. Ну, может, еще тьма. Она там тоже присутствовала. Редхейвен ночевал со мной, в моей постели. Вытягивал темный яд, а потом... Проезжий придворный хитанец. Диккенс подтвердил, а он не трепло. И сны мои путанные легко находили свое подтверждение. Стоило только опустить взгляд на сильные загорелые пальцы. Да и глаза черные. Вот же они. Самые настоящие, жутко материальные. Можно, конечно, ткнуть в них пальцем хорошенько, чтобы проверить. Но вряд ли королевский мастер обрадуется. А так я бы ткнула, да. «Мисс Ламберт, вы в порядке?» С отстраненной учтивостью бросил мастер, и захотелось заорать, что ни в каком я не порядке, вообще нет. Почти уверена, Редхейвен знает все те ругательства, которые мне в уши по ночам забивались. Наши аквилукские работяги так не закручивают, и сама бы я не додумалась. И раз синяки и укусы мои ровно в тех местах, где меня в снах кусали и щупали, то самый первый вывод, что они именно от щупания и кусания возникли, чертовски логичный к прискорбию. Ты теоретик, Эйви, аналитик магии. Давно пора вспомнить, что первый напрашивающийся вывод обычно самый верный. Значит, и во снах была неприлично большая доля правды. Тоже неприличной. И никакие это не фантазии. С чего бы мне фантазировать о жутком проклятийнике Ее Величества? Вот она пусть и фантазирует, если ей очень хочется, пока он тут в чужих спаленках прохлаждается на розовых простынях. Меня снова затошнило, я оперлась о стену и нагнулась над каменной урной. Но все мои страдания остались при мне, вместе с завтраком. Гадство. Граймс переусердствовал. Сокрушенно признал Редхейвен и подал мне руку. «Не трогайте меня!» Вскрикнула, сама себе удивляясь, и отпрыгнула от мужика, затравленной Виррой. «Потрогал уже, хватит с меня впечатлений». «Эйвелин». «Не может этого быть, не может». «Может, Эйви, и было именно так. Сколько еще ты планируешь бегать от правды?» Голова кружилась, только теперь я окончательно призналась себе. Он был там, в моей постели, все 7 ночей. Без рубашки, без этого своего парадного одеяния. Быть может, и вообще без всего, мамочки. Прикасался, прижимал к себе, забирался вот этими самыми пальцами под сорочку. Кусал, сжимал, лечил, Варх знает как. Трогал меня всю, везде. Совершенно незнакомый мужчина. А мне теперь с этим знанием как-то жить? Тьма, а ведь я так славно держалась последние пару дней. Даже перестала считать себя спятившей. Мало ли что придет в бредящее, измотанное темным ядом сознание. А теперь совсем расклеилась. Тряслась, как мокрая вира среди зимы. Пялилась на магистра, жалобно подвывая. Губы дрожали, зубы отбивали чечётку. Мне так дурно не было, даже когда я в лесу поскользнулась и в студёное болотце плюхнулась. «Тише, тише, успокойся». Он вдруг рывком приблизился и прижал меня к себе так крепко, что не вырваться. «Всё не так кошмарно, как кажется». «Откуда вы знаете, как мне кажется?» Бросила с вызовом, стирая с щеки выкатившуюся слезу. Мир снова пошатнулся и треснул сильнее. Это слишком. Мне нужна моя зона комфорта, а не вот это все. Откуда-то знаю. Вздохнул, вминая свою лапу в мою лопатку. Там у меня синяков еще не было. Я весьма проницательный и как раз хотел спросить. «Угу», — всхлипнула обреченно, распластанная мокрой щекой по чужой груди. Спросить он хотел. У меня вот тоже вопросов накопилось. Но стыдно ведь задавать. «Что вы помните, мисс Ламберт, о своем выздоровлении?» «Ничего не помню», — резко мотнула головой. Ну, попыталась мотнуть, поелозив ухом по его мундиру. Вкусный запах негодяя опять бессовестно пробирался в ноздри. «Эйвелин, Неодобрительно покачал головой Редхейвен. «Вы потерли шею, когда речь зашла о необычной просьбе вашего папеньки. Весьма идиотской, кстати. Не думал, что выгляжу столь беспечным». «Столь беспечным для чего?» Я вырвалась из его рук и, пошатнувшись, прислонилась к стене. «Вы поняли, мисс Ламберт». «Никхара, я не поняла». Возмутилась, разглядывая столичного сноба. Загорелого, заросшего, белозубого, надменного. Абсолютно чужеродного в моей жизни, лишнего. Я правда не поняла, для чего он не был столь беспечным? Для того, чтобы попортить девицу из Аквилука, прямо под носом у ее отца? Или чтобы оставить ее в положении, обеспечив себя нежеланным наследником с сомнительным генофондом? Какова у мастера допустимая норма при посещении девичьих спален? Редхейвен молчал, пока я гневно сопела, но глаз не отводил. «Не обижайтесь на отца», — выронил сдержанно. «Из-за моих методов возникла двусмысленная ситуация. Он пришел к неверным выводам, когда я заговорил об оплате». Я недоверчиво сощурилась, он еще и денег попросил. Королевский мастер, летающий на частных судах. Хотя, да, все логично, он хитанец. И взял он оплату не Йоргинами, а маминым фамильным артефактом. Теперь все сложилось. «Не оправдывайте его». Я резко втянула ноздрями кипящий воздух. Злилась я сейчас на отца ничуть не меньше, чем в кабинете Граймса. Бесилась до зубовного скрежета, содрогаясь от внутреннего клац-клац. Папе очень повезло, что до Аквилука от Академии 6 часов езды. «Вы посмотрели на меня, когда дотронулись до шеи. Мне повторить вопрос?» «Почти ничего не помню». Зажмурилась, не в силах выносить ввинчивающийся в меня взгляд. «Вы были в парке, смотрели издалека. Потом я отключилась. Проснулась через неделю вся в синяках. Отец ничего толкового не объяснил, только выглядел каким-то скрытным и нервным. Диккенс сказал, что меня спас хитанец из парка». «Диккенс», — мрачно повторил Редхейвен. «Ваш близкий друг?» «Близкий, да», — согласилась, судорожно вздыхая. «Ко мне за утро еще трое природников подошли по поводу совместного проекта, но я отшутилась, что отдалась Вейну с потрохами. Они так ухмылялись потом, явно как-то неверно меня поняли». «Не настолько близкий», — уточнила, чтобы мастер того же, чего природники, не подумал. «Это Граймс нам уже подтвердил», — сосредоточенно кивнул. «Он о моем сиянии, да?» Я начинала привыкать, что ежеминутно оказываюсь в идиотском положении, но все равно остервенело потерла зудящие кончики ушей. Проклятье. Сейчас, когда мастер не прижимал меня к себе, я ощутила, как же мне странно рядом с ним. Очень-очень странно. Страшно. Будто он опаснейший хищник, а я детеныш Кхара. Только вчера вставший на неокрепшие копыта. Черную муть, сочившуюся из ауры, я ощущала каждой клеткой. Раздражающе, как в первый день знакомства. Надменный, хамоватый сноб, которого вечно хочется поколотить за дурацкие намеки. Волнительно. Из-за варховых снов и невнятной истории моего лечения. Что он успел увидеть, потрогать? И что уж мелочиться, понадкусывать? И невозможно любопытно. Он словно хранил какой-то секрет, улыбался одними глазами, посмеивался, что я не в теме. И утаивал от меня самые интересные факты. Еще мне снилось кое-что. Неправдоподобное. Призналась Редхейвену, горестно вздыхая. Поэтому я вначале не поверила Вейну. Так уж и неправдоподобная. Ухмылка тронула его губы. Красивые, но, как выяснилось, опасные. «Слушайте, я и без вас запуталась», — всплеснула руками, делая шаг к мужчине. «Что было, чего не было? Где реальное, а где просто сон? Дурной». «Очень дурной», — осторожно уточнил гад, смущая меня все сильнее. «Или местами все-таки ничего?» «Кошмарный!» По слогам процедила, не отрывая глаз от клубящейся черноты зрачков. «И почему не поверили своему приятелю?» Он смотрел так пристально, так прожигающе остро, что мурашки поползли по пояснице вниз. Туда, где им было совсем не место. Потому что глаза у того мужчины, который мне приснился, были черными, как сама тьма. Выпалила, чувствую, как щеки начинают лихорадить. А в парке я запомнила золотые. «Можно еще вопрос?» Он довольно ухмыльнулся. «Квахар самовлюбленный. Я же сказала, что кошмарный сон был. Кошмарный!» а не такой, какой он себе вообразил. «Давайте сюда свой вопрос», — буркнула, предполагая подвох. И мастер оправдал мои ожидания с лихвой, когда вы делали ставку на моем занятии. Я не собиралась ставить. Тем не менее, в блокнот вы себя вписали. 300 йоргенов — крупная сумма для девицы из Аквилука. Вы рискнули лишиться карманных денег на пару недель. Он ухмыльнулся уже в открытую. Или не рисковали? Вы намекаете, что я знала ответ? Возмутилась со смесью ужаса и обиды. Не лучше ли нам разойтись в разные стороны и оставить все как есть? Сбежать от неприличной правды. До своей спальни я как-нибудь и сама доползу. Не нужны мне такие помощники, от которых только хуже делается. Спрашиваю. Знали? Возможно. И много заработали? А улыбка у него красивая, когда открытая и неязвительная. Судя по распределению голосов, коэффициент должен быть хороший. Пока нисколько, сир. Сдвинула брови сурово. «В чем же загвоздка?» Мастер чуть подтолкнул меня к стене, взял за плечи и настойчиво помог опереться. Хорошая в целом идея, потому что мир вокруг не останавливал вращение, а ноги непослушно подгибались в коленях. «Так проверить никому до сих пор не удалось». Просипела негромко, ощущая на плечах теплые лапы. «Хотя видит Варх, Келира с Летисией все утро стараются». «Я заметил». Он хрипло закашлялся, отвернув от меня лицо. Внутренность защекотала рвущимся наружу смехом. Как же неловко-то. «Вот если бы вы пришли на следующее занятие без рубашки...» Проворчала всеми силами, стараясь не рассмеяться на весь коридор. «Тогда я вернула бы свои деньги. Под вашим, между прочим, давлением потраченные. Вы не ошиблись, это мои карманные на 2 недели». Королевский образовательный совет не одобрит такого подхода к преподаванию. «Целитель из вас тоже вышел сомнительный», — буркнула шепотом. «Я что-нибудь придумаю». С серьезным видом пообещал хитанец, оказавшийся ко мне непростительно близко. Тяжелый черный взгляд упал на мою нижнюю губу, и голос мужчины резко подсел. «Мисс Ламберт, мне, вероятно, стоит успокоить вас, что в те 7 ночей ничего предосудительного, разве что самую малость». Я все ж не мраморная статуя и не деревянный истукан. А похож, будто и впрямь каменный, по ощущениям. Мы ведь шли куда-то. В спальное крыло, точно. Но почему-то застряли в воздушном переходе между корпусами. Кто вас поцарапал? Вот тут, возле уха. Я ткнула пальцем в его щетину, твердо обещая себе, что это первый и последний откровенный разговор между нами. Скоро я войду в спальню, закрою дверь и все забуду. И мы больше никогда не вернемся к смущающей теме. Мой мир станет прежним, без потрясений, нездоровых фантазий и дразнящих запахами магистров. Только учеба, бытовые плетения и среднестатистический Диккенс. Вот так, и никак иначе. Одна непослушная зеленоглазая дикарка, не желавшая выздоравливать. «Мастер Эдхейвен!» «Вы, мисс Ламберт, вы меня поцарапали», признал спокойный, без ноток осуждения. И не только, вот тут, возле уха. Кошмар. Не волнуйтесь, я живучий. Да я не за вас волнуюсь. Я с ужасом посмотрела на свои ногти, из-под которых все первое утро засохшую кровь выковыривала. И мира сиятельная. Это что ж надо сделать, чтобы я драться стала? Я же махровый теоретик. Самое мирное создание на факультете. Почему вы остались тогда в Аквилуке? Я очень ясно помнила те желтые глаза по другую сторону парка, бесконечно далекие и равнодушные к чужим бедам. «Вы не позволили мне уйти», — пожал плечом. «Ни тогда, ни позже». «Я благодарна вам за спасение». На мгновение прикрыла веки, ощущая расползающуюся по венам вину. Мне следовало сразу сказать это. «Вы были смущены». Он улыбнулся, странно очень. Понимающе, покровительственно, как старший брат или дядюшка. Только вот смотрел на меня совсем не по-родственному. И из-за этого сердце подпрыгивало в бодрой анжарской польке. «Я и сейчас смущена, именно потому, что ничего не помню», — прошептала доверительно. «А то, что вдруг всплывает в памяти...» «Это просто лечение, мисс Ламберт, ничего интимного». Успокоил Редхейвен, прокатываясь ладонью от моего плеча к запястью и осторожно сжимая. Эти его руки. Да просто невозможные руки. «Ладно. Ничего интимного — это хорошо. Хотя мне ночами все виделось в ином свете. И мой теоретический ум подсказывал, что когда ничего интимного, люди так не стонут. Глухо, хрипло и задыхаясь в волнах отборной ругани. Хотя распространяться об этой, экспериментальной методике все же не стоит. Барьер затянулся, тьма сдалась. Все. Он подтолкнул меня дальше по подвесному коридору, соединяющему академические крылья корпуса. В молчании мы добрались до моей спальни, за которой кто-то громко хрустел крекерами. Или новыми туфлями. Лишь бы не Тейкиной кафой. Не простит. «Эвелин». Мои лопатки снова вмялись в дверь, а ухо заполнилось волнующим шепотом. «Поломка барьера вручную — это не нелепая случайность. Тот, кто это сделал, все еще где-то здесь, трется вокруг вас». Пуговка на платье предательски оттопырилась, целясь в загорелую проклинательскую шею. Прямо в выпирающий кадык, дурная ей варху. «Я понимаю, да». «Точно понимаете». Черная бровь недоверчиво поползла вверх. «Это попытка убийства. Жестокого, мучительного, хорошо продуманного. Вспомните про обезболивающий артефакт. Будьте осторожны. Вряд ли он отказался от своего плана». Лопатки поехали по двери вниз, и я инстинктивно ухватилась за королевский мундир, сжала пальцами плотные отвороты. «Боги Эрина! Он думает, это может повториться? Жуткие черные вены и дурманящий яд?» Несколько минут назад я давилась смехом, представляя, как Ред Хейвен заявится на лекцию в одних брюках. А теперь внутри все сжалось, сердце принялось пропускать удары. Бум, бум, и длинная пауза. «Боюсь, сейчас из всех людей в Академии полностью доверять вы можете только мне». «Потому что вы меня спасли?» «Нет, мисс Ламберт». Он старательно стер с моей щеки какое-то пятно. «Потому что я единственный, кого здесь не было в день вашего отъезда. А теперь идите в постель». Я шумно вдохнула, мысленно себя успокаивая. Это просто жест учтивой заботы, а не что-то интимное. И в постель он мне предлагает пойти одной, чтобы поспать, отдохнуть после диагностики, похрустеть с Мизауром о вечном и все такое.